Задание 8. Антон, у тебя есть сестра? Нет, у меня нет сестры. А брат? У тебя есть брат? Да, у меня есть младший брат, и его зовут Виктор. Джон, это твой брат? Нет, это мой друг. У меня нет брата. У меня две сестры. Клара, у тебя большая семья? Да, большая. У меня три брата и сестра. Они тоже живут в Москве? Нет, они сейчас во Франции. Люкун, у вас есть друзья в Москве? Да, у меня четыре друга. Мы вместе живем в общежитии. А подруга у вас есть? Конечно, есть. Красивая? Очень.